Михаил Петрович Погодин. «Черная немочь». «У себя ли Федор Петрович, Афанасьевна?» — спрашивала, выходя на монастырь из церковных ворот, толстая купчиха низенькую приземистую женщину, которая, сложа руки, стояла у калитки священникова дома и разговаривала с своей знакомою. «О каком Федоре Петровиче вы изволите спрашивать, сударыня?» «Да священники». «Тьфу, пропасть, я ведь и забыла его имя. Навыкла все звать батюшкою». «Добро пожаловать, сударыня, милости просим. Он изволил лечь отдохнуть после обеда, да скоро встанет. Пономарь приходил уж спрашивать, не пора ли благовестить к вечерне, но матушка велела обождать маленько». «Так матушка дома?» «На погребу, Марья Петровна. Вчера мы капусту рубили, так она с батраком кладет гнеты на катки и моет кружки. А я вот выбежал переговорить с соседкой». «Да что она прячется? Чего испугалась?» «Проводи меня к матушке, Афанасьевна», — сказала гостья и всунула в руку будущей проводницы двугривенный, за который сия последняя насильно поцеловала у ней пухлую руку, вырвав из-под черного атласного солопа. «Грязно вам будет пройти, сударыня, у нас на дворе нечисто, да и матушка разгневается на меня. Всем-ка я позову ее самое». «Нужды нет, милая, зачем ее отрывать от дела?» «Как изволите, сударыня». «Ты, сестрица, подожди меня здесь минуту!» — закричала Афанасьевна знакомке, давно уже спрятавшейся за колокольнею, и повела свою благодетельницу через грязный двор по насланным доскам к погребу, из коего доносились уже к ним глухие звуки протопопицыной брани, обращенной к батраку, который ворочил каменья в подземелье под ее руководством. «Бог в помощь, матушка, захлопотались вы, на вас и праздника нету. Кто там?» «Ах, свет мой, Марья Петровна! Куда вы пожаловали, как меня застали? Вот уж проказница, нечего сказать!» — отвечала смутившаяся протопопица, вылезая из ямника по изломанной лестнице. «Извините великодушно!» И началось троекратное целование. «Что ты, дура, не вызвала меня?» — проворчала она тут же, в мгновенных промежутках оборачиваясь к Афанасьевне. «Я хотела было, да Марья Петровна сама не изволила». «И, матушка, не гневайтесь, дело хозяйское. И с нами тоже случается, домок вести не шуточка. Свой глаз везде хорош, где не досмотришь, там ведь мошной заплатишь». «Умная речь, Марья Петровна, милости же просим в покое. Степка, убери здесь все, да на весь петлю в двери натворила. А ты, Афанасьевна, запри после погреб и ключ ко мне». «Милости просим». «Почем покупали капусту нынче, матушка?» — спросила дорогою гостья. «Нынче дорога была, Марья Петровна, не уродилась, видно, от того, что дождей было много. Да у Федора Петровича есть сын духовный, огородник, в Красном селе, так он и уступил мне 9 гряд по 3 рубля. Не больно, чтобы дешево. А сколько кочней на гряде вышло?» «Кочней по 40. Но зато и капуста, кочни тугие и белые. Одной серой для рабов нарубили ушат в 7. Правду сказать, и дорого да мило, и дешево да гнило». Между тем вошли они в покой из заднего крыльца, и гостья, вынув из-под полы кулечек, тихонько, как бы мимоходом, вручила его хозяйке, которой сначала, разумеется, было очень совестно принять его. Но после она должна была уступить настоятельному требованию доброхотной дательницы. «Чем же мне, дорогую гостью, потчевать?» — сказал протопопица, спрятав кулечек под кровать, и тотчас посадила Марью Петровну под образа. Забринчала ключами, которые тряслись у ней на поясе, вынула из шкафа рюмку и бутылку столового вина и, налив по края, поднесла со многими поклонами к усевшейся чинно гостьи. «Всем довольно, благодарим покорно, матушка. Пожалуйте хоть откушать». Купчиха, отведав или, лучше, омочив только губы в вине, поставила рюмку на поднос и после многократных повторений возгласу «пожалуйте» и объяснений со стороны протопопицы, что в тот день было разрешение вина и елея, выпив полрюмки, объявила решительно, что больше пить не может. «И так уж, матушка, я вас уважила, а то ведь я горячего, извольте знать, не употребляю. А батюшка почевать изволит?» Лег отдохнуть. Нынче было много именинников, так он устал за молебнами и поздно вышел из церкви, а вчера просидел долго у каретника третьего. Пора уж и будить его. В соборе давно заблаговестили к вечерне.